Глава 22. Парнишка Эмилине сразу понравился. Высокий, стройный, мускулистый. А эти голубые глаза... В таких глазах любой женщине захочется утонуть, и Эмилина не исключение. Тем более с противоположным полом у нее давно дела не клеились. Мужланы Истона вызывали только отвращение, и о том, чтобы возлечь с кем-то из этих воняющих брашкой и чесноком животных, не могло быть и речи. Немногим лучше были и аристократы. Месяца за три до встречи с Бруно в магазине Эмилина познакомилась с симпатичным покупателем. Судя по внешности и манерам, дворянин, может быть, даже член клана. Благородный, вежливый, с приятным чувством юмора. Несколько раз Кристиан, так он представился, заходил в лавку, но ничего не покупал. Стоял у прилавка, улыбался, бросал на Эмилину восхищенные взгляды. Говорили в основном о пустяках. Женщины, мужчины, городские сплетни, политики не касались. Наконец Кристиан пригласил Эмилину на свидание. Место выбрал обыкновенное для истонских влюбленных – таверну «Два единорога» в торговом районе. Свидание состоялось в тот памятный день, когда Эмилина выгнала Бруно на улицу добывать деньги. Все прошло ужасно. Кристиан напился до безобразия, превратившись из благородного аристократа в обыкновенного истонского мужлана. Провожая Эмилину домой из «Двух единорогов», кавалер в одном из переулков внезапно прижал спутницу к стене, неуклюже принялся задирать ей юбку. Эмилина потребовала прекратить. Кристиан не послушался, за что был сильно избит. Несостоявшийся любовник остался лежать, похрапывая сломанным носом на брусчатке в темном переулке, Эмилина же, проклиная мужской род, направилась домой. «Может, это я ненормальная, а не они?» Горестные мысли лезли в голову. «Что мне стоило, как простой истонской бабе, напиться в единорогах браги вместе с Кристианом, а затем возлечь с ним прямо в переулке?» Но Эмилина не была простой истонской бабой. Способности к огненной магии у нее проявились в раннем детстве. Девочка внезапно запустила крошечный величиной с орешек огнешар в белку, сидящую на дереве. К счастью, промахнулась. Счастливым моментом было и то, что семья Эмилины жила далеко за городом. Отец трудился лесником. Лишь благодаря этому истонские маги не учуяли рождение дикого мага и не явились убить девочку. Эмилина начала познавать свой дар. Это было дико трудно и невероятно больно, но с каждым годом создаваемый ею огнешар становился все крупнее, а маны на его создание она тратила все меньше. Тот день врезался в память кровавыми штрихами. Эмилине было 16 лет, она ушла в лес тренироваться со шпагой. Накануне решила, что станет наемницей. Вернувшись домой, дома не нашла, только черный сожженный остов. Отец, могучий лесник, лежал в траве, сжимая в руках секиру. Его убили ударом копья в грудь. Тело матери находилось неподалеку, на шее глубокая свежая рана. Отец унес с собой на тот свет двух нападавших. Это были разбойники, которых в истонских лесах бродит немало. Беглые рабы, каторжане, висельники и прочий сброд. Эмилина похоронила родителей в огороде, где еще вчера мать пропалывала капусту. Похоронила и сразу же покинула родной лес, ставший чужим и неприветливым. В Истоне отправилась в гильдию наемников. После тяжелого и унизительного испытания была принята. Ну а дальше? Дальше участие в войнах с диалами и сквабами, карательные экспедиции, охрана караванов, наемные убийства, да много чего было. Путь наемника трудный и извилистый, и не всегда ты сам контролируешь свою судьбу. Когда Эмилине исполнилось 30 лет, она решила все, довольно. Отвоевала свое. Выплатила гильдии откуп, купила на заработанные деньги дом в Истоне, небольшой магазин и зажила, как обычная горожанка. И вот Бруно, ее внезапный жилец. Юноша-цыга с голубыми глазами. Вообще-то цыг Эмилина недолюбливала, как, наверное, и все жители Эмирийской империи. У Шистона-то точно. Имперская власть старательно и на протяжении многих лет твердила о невероятной жестокости цыг, о геноциде, который цыги в период своей власти устроили эмирийцам и другим жителям империи. Эмилину геноцид никоим образом не коснулся, но, наверное, она поддалась общему настроению и была поражена обходительностью, прямотой и какой-то взрослостью Бруно. Парнишка говорил и вел себя так, будто внутри него сидит взрослый, рассудительный и сильный мужчина. И это привлекало, это притягивало. Ну и, конечно, потрясающая красота Бруно, куда без этого. Такого поджарого, еще юношеского, но уже по-мужски мускулистого тела Эмилине видеть не приходилось. В тот день, когда парнишка случайно выскочил из своей комнаты в исподнем, огнемогиня едва сдержалась, чтобы тут же не утянуть его в свою опочивальню. И вот, наконец, это свершилось. Парнишка в ее постели. Эмилина была поражена, как щедро природа одарила цыгу пониже пояса. Таких крупных толкачей ей видеть не доводилось. Когда колдунья, сбросив легкую ночную рубашку, присела над Бруно, готовясь принять в лоно, она даже на мгновение испугалась, что это богатство в ней не поместится. Но все получилось как нельзя лучше. Никогда прежде Эмилине не доводилось получать от мужчины такой нежности, таких ласк. Бруно, этот юноша, творил с ней удивительные вещи. Ее прежним кавалерам и в голову бы не пришло ласкать ее лоно языком, целовать соски, посасывать их словно младенец. Нет, мужланы, с которыми ей довелось в жизни возлечь без души, просто чтобы снять жар тела, были грубы и хотели только одного, чтобы их толкачи поскорее выпроснули семя, наградив их кратким мигом удовольствия. Об удовольствии Эмилины ни один не думал. Напротив, все мысли и устремления Бруно в постели, казалось, были направлены на то, чтобы сделать хорошо Эмилине, и он смог. О да, черт побери, он смог, этот мальчик. Что еще поразило Эмилину? Достигнув вершины блаженства, Бруно вдруг нежно спросил у нее, можно ли ему излиться в лоно. Колдунья разрешила, ведь у нее на шее висел кулон в виде сердечка, амулет бесплодия. Каждая уважающая себя женщина Истона носит такой. «О чем думаете, хозяйка?» Голос Бруно врывается в полудрему Эмилины. Она поднимает голову с груди своего жильца, продолжительно смотрит на него, а затем говорит строгим голосом. «Ни о чем. Иди к себе, Бруно».